Глава 34. Воплощатель войны. Меня переполняло сладкое предвкушение, то самое чувство, когда вот уже скоро получу то, на что засматривался еще в детстве. Да, пусть фильм был откровенно так себе, но вот все, что с ним связано, история, откуда он пришел. Зеленый фонарь и кольцо, дающие реально большую силу. Зеленые фонари являются тяжелыми противниками и с помощью воли могут сопротивляться многим негативным эффектам. И сейчас я нащупал колечко, начал доставать его из включенного фильма. Андроиды вокруг меня застыли, с ожиданием из глаза блуждали по мне и моей руке. Мы уже здесь сидим уже некоторое время, и я вытаскивал предмет за предметом, до сих пор не чувствуя усталости или хоть какого-то напряжения. Максимум, мне просто несколько надоело. Так вот, идея с кольцом появилась вот считай только, что и я сразу решил ее опробовать. Выдох, и я достаю колечко из экрана. На вид такое простое, но дарит такие поразительные силы и способности. В момент оно взлетело в воздух, сверкая зеленым светом. Внимание, потеряна связь с главной батареей корпуса зеленых фонарей, перегрузка. Внимание, связь не удается восстановить, сектор 45Ч, перегрузка. Внимание, связь полностью отсутствует. Следую протоколу R32LPH 45871111. Выключение. Я со сложным взглядом смотрел на потухшее и упавшее мне обратно на ладонь кольцо. Ну, как и ожидалось. Выдохнул я. Там целая система с главной батареей, которой является какое-то могучее существо. Без него, также без связи с главным корпусом, оно просто перестало работать. Неудача тоже важна, произнесла Уэйд, словно переживая за мое душевное здоровье. Спасибо, но это я и сам понимаю. Впрочем, неудач у нас и так много. Взглянул я на горку колец, браслетов и амулетов из игры на ноуте, которые андроиды так хотели исследовать. Рядом с ними лежала перчатка бесконечности, а также другие цацки. Там были даже предметы, выпавшие из главного босса Сиа Террарии, лунного лорда. Звездная призма была более-менее полезной, мы уже проверили, и она за пару секунд сожгла несколько гектаров пространства, расплавив камень и все, что там находилось. Также был иллюминит, специальная руда, очень крепкая, должен сказать. Возможно, андроиды найдут для нее применение. Андроиды продолжали изучать все скачанное на его ноутбуке, но там ведь действительно далеко и далеко не все. Я просто не успел скачать все, что нужно, а поэтому имеем, что имеем. Впрочем, было и нечто приятное. Вскоре мы начали атаку на машин, точнее на точки, где их было больше всего. Используя корабли, которые я вытащил из Звездных войн, которыми андроиды быстро научились управлять, мы все зависли над скоплением машины, где было несколько голиафов. «Начало положено», — сказал я, чувствуя предвкушение. «Меня, конечно, не хотели никуда пускать, но я все же далеко не обычный человек, не с текущей силой. Поэтому я решил быть в главных рядах. Я желаю максимально улучшить и усилить все боевые роботы андроидов». Загадал я желание, держа в голове, что именно мне нужно. Камушек на кольце желаний погас, а нейтмеры засветились, на них появились различные печати и рисунки, а после все закончилось. «Покажите мне, как вы хотите покончить с машинами». Взглянул на тех. Я пусть и не видел их из-за нейтмеров, но чувствовал их желание. «В бой. Порвем их всех, а после начнем орбитально уничтожать их. Смысл в том, что здесь есть места, где нужно понять, что задумали машины, и поэтому так сразу просто уничтожить все с орбиты мы не стали». Мои слова стали спусковым крючком, после которого нейтмеры стали выпрыгивать из зависшего летающего корабля, а после у них включились двигатели, и они пулей помчались к машинам. Их удары ломали, крушили и просто уничтожали тех пачками. Огнестрельное оружие не знало промаха, а каждая пуля была усилена моим желанием и новыми разработками Йорха. «Вперед!» — сказал я и прыгнул с корабля и приложил достаточно силы, что корабль сильно качнуло. В полете я вытащил Гандам из инвентаря, вновь сразу оказался в кабине пилота. «Милый, я так горжусь твоими успехами, не сдавайся!» — ласковый голос словно бы был медом для моих ушей, но я проигнорировал его. «Удар, и земля просто идет трещинами!» Начинается локальное землетрясение, и тысячи машин падают в появившиеся расщелины в земле. В воздухе парит много сотен летающих машин, но их без проблем сбивают андроиды. Туби летает на своем нейтмере и рубит всех мечом, она уже успела завалить одного голиафа, буквально расчленив того. Это словно была сцена из какого-то сци-фи фильма. Андроиды в мехах, машины, вопли, скрежет металла и веселье. Машины мало что могли сделать, даже когда голиафы, казалось, начали сливаться в одного мегаголиафа, я без проблем справиться с ним энерговыстрелом из своего Гандама. Именно здесь было тело Евы и Адама, которые стали новой вехой развития машин. Машины, которых было трудно отличить от человека, беловолосые парни без гениталий, и оба они померли в пылу битвы. Они не смогли оказать сопротивление Найтмерам и погибли еще где-то в начале всей этой вакханалии. Вот так просто, считай, главные антагонисты игры взяли и умерли, а за нашим сражением еще наблюдали многие андроиды из того же сопротивления, и со временем они присоединились к битве. И через несколько часов битва была закончена. Машины отступали словно бы в страхе. Во всяком случае, они явно кричали что-то. Вроде в игре у некоторых машин появлялись эмоции, ну да ладно. Пожал я плечами и вскоре стал свидетелем орбитального лазерного удара. Плотный красный поток энергии прожигал землю и плавил все машины за считанные секунды. И это стало началом конца машин. Изучая технологии Найтмеров, а после и просмотра аниме и вытаскивания всего с ними связанного, Бункер вполне мог начать производство своих мехов для уничтожения всех машин, а с учетом, что я сам являюсь ходячей ядерной боеголовкой и мог зачищать особо сложные места, то для машин все было кончено. Если, конечно, девочка в красном не придумает какую-то новую тактику. Скажу даже больше, с моих слов мы начали строительство новой базы Йорха уже на земле рядом с лагерем сопротивления, которые уже присоединились к нам. Я даже видел беловолосую девушку, которая скрывалась в толпе андроидов и внимательно наблюдала за мной и остальными. Это вроде была А2. У машин нет шанса. Мы очистим землю от их присутствия. Во славу человечества. Закончил я свою речь перед толпами андроидов, которые начали аплодировать и кричать. Было также два андроида с красными волосами, которые смотрели на меня немного по-особенному, словно хотели защитить от всего и всегда быть рядом. Поднятие боевого духа андроидов – важная часть плана Уэйт. Да и моего тоже. Видя наш прогресс за два дня, остальные уверились в скорую победу. А вот машины стали собираться, почувствовав угрозу. Те, кто ими управляет, девочка в красном, точнее этот коллективный искусственный интеллект, начал беспокоиться. Их главное оружие – численность и адаптация, но у нас сейчас есть чрезвычайная огневая мощь. Машины становятся лучше, ибо ранее девочка в красном не усердствовала в истреблении андроидов. Но сейчас они начали играть по-крупному, жаль, что им это не поможет. Так, здесь вроде все устаканилось. Как думаешь, Туби? Взглянул я на своего телохранителя. Это была прекрасная речь. Спокойно ответила она, но в этот момент словно сканировала округу на опасность. Спасибо, сам осведомлен. Последние дни были напряженными, сказал я чистую правду. Пусть и не дополнил, что напряженным скорее ментально, чем физически. Этот мир станет оплотом моей организации, той силой, с которой всем придется скитаться. И я уже придумал название «Единство». Простое, но враги, услышавшие, что к ним пришло единство, смеяться не будут. И единство уже имеет немалую силу. Думаю, со всеми андроидами и их нынешними технологиями, а также моими роботами, мы вполне могли бы захватить ту же США или Россию в подобных моему мирах. Обычные танки, пули, бронебойные, ракеты и все остальное малоэффективны против энергетических барьеров. Единственное, что может быть опасно, ядерная боеголовка, но от нее можно просто уйти, избежав урона. Но это мало что значит против реальной опасности. Как только этот мир будет освобожден, то мы начнем продвижение и помощь другим. Например, Ремнанту, я там уже бывал, и тот Еатлас вполне может оказать нам помощь, и мы можем стать союзниками, в каком-то смысле. Около недели шла война и сражение с откуда-то взявшимися скоплениями машинами, словно бы они до этого спали где-то в недрах земли. Андроиды не знали усталости, а их боевой дух был на высоте. Вскоре все новенькие, что присоединились к Йорха, точнее к Единству, ведь я уже переименовал название бункера и всей нашей организации, стали обладателями Найтмеров. Причем из руды и слитков лунного лорда некоторые умельцы из команды Уэйт смогли сделать люминитовую броню. Найтмеры, защищенные этим металлом, были реально прочны, прочнее остальных, а также светились и генерировали дополнительную энергию словно бы из воздуха. Так что ничего удивительного, что старые Найтмеры прошли процесс с модернизацией, что сделало их еще защищеннее и мощнее. Эти дни я прямо-таки с головой окунулся в сражения, обдумывание лучших тактик для быстрого уничтожения вражеских сил, а также умению говорить на публику, чего я ранее был, если не лишен, то никогда это умение не развивал в себе. Поэтому неудивительно, что вскоре появилась и сама девочка в красном. Это произошло, когда началось сражение у берегов Индийского океана, и пусть Земля несколько изменилась по прошествию стольких тысяч лет, но Индию узнать было несложно. Здесь был один из главных заводов по производству машин, который стал работать в полную силу, и выпустившиеся отсюда машины уже перестали выглядеть как банки из-под консервов. И также они стали пытаться применять свой логический вирус, но он не работал на андроидов в Найтмерах. Также, в некоторых точках Земли стали появляться башни сооружения машин, в которых появлялись некто подобные Адаму и Еве, и их всех безжалостно убивали, в основном это была Туби. И вот когда с орбиты спустились десятки наших кораблей, некоторые я взял из «Звездный войн», другие из игры Mass Effect, дабы андроиды могли их изучить и усовершенствовать уже свои технологии. Так вот, стоило нам спуститься с орбиты, как вся Земля вокруг точки, куда мы хотели приземлиться, начала вибрировать, и из завода стал вылезать новая машина, более мощная, чем все остальные. «Я бы назвал его Голиаф Прайм», — сказал я, глядя на машину, которая руками разрывала землю и старалась быстрее вылезти. Размером этот Голиаф был даже больше Годзиллы, метров так 200 в высоту, судя по только одной голове и части туловища. «Красный уровень угрозы», — проинформировала рядом стоящая Уэйд. «Чувствуете страх?» — спросил я, обернувшись, встретившись с глазами десятков андроидов, а также меня транслировали по общей сети. Андроиды сидели в Найтмерах, но верх робота был еще открыт. «Чувствуете нервозность? Предвкушение? Это хорошо, значит, что вы живы. Мы всегда знали, что враг силен, в этом не было сомнений. Даже больше скажу, враг не сражался со всей силы, ибо не хотел вашего поражения. Но это в прошлом, теперь я здесь, мы здесь. И кто, если не мы, положим конец машинам? Освободим планету, чтобы по ней стало безопасно передвигаться?» — вопросил я, переводя дыхание. «Они боятся. Они пытаются сделать хоть что-то. И да, их еще много, чертовски много. Но мы уничтожили из главные узлы, почти все, если мне не изменяет память. Так чего стоит этот Голиаф Прайм? Мы его уничтожим». «Да», — тихо высказалась А2. «Да, с ней получилось не очень хорошо, она стала жертвой планов Уэйт и ушла из отряда, то есть должна была быть уничтожена. Но с моего появления изменилось много, а А2 ненавидела машин много больше, чем кого-либо еще, ведь именно из-за них она потеряла свой отряд. Поэтому, заметив, что Йорха во главе с реальным человеком стали теснить машины и уничтожать их главные заводы и узлы связи, захотела присоединиться». «Да». Многие другие андроиды поддержали меня криками. В следующий же момент кораблю пришлось резко уходить в сторону, ибо из отверстия на голове Голиафа Прайма вылетел смертоносный луч, который легко бы проделал дыру и в горе. Также в небе теперь видны словно бы линии, ибо облака просто испарились. Андроиды стали выпрыгивать на летающих Найтмеров, готовясь атаковать Прайм Голиафа, но их прервал голос, словно бы ребенка, но роботизированный. «Прошу переговоров с человеком, вашим лидером», — произнесла негромко, словно бы 12-летняя девочка в красном, но динамики где-то на Голиафе разнесли ее голос на многие сотни метров вокруг. «Это ловушка, нужно орбитально уничтожить ее», — сразу взъярилась Уэйд, увидев, считай, главного врага. «Она программа, и их много, так что бессмысленно уничтожать одну», — размял я шею. «Скоро вернусь», — сказал я и открыл портал, используя заклинание 10-го ранга, вышел рядом с девочкой в красном. «Ну привет, самоуверенно, но ты действительно человек, твое сердце бьется, давление в теле, импульсы, тепло», — проговорила она все тем же голосом. «И это магия? Занятно, людей здесь не осталось, значит, могу предположить, что ты из другого мира, другой вселенной, а ты умна для программы», — усмехнулся я, а в тот же момент рядом со мной появилась, точнее спрыгнула с головы Голиафа, вторая девочка в красном. Они с первой были словно близнецы. И да, нас прекрасно видели и слышали все андроиды, и опять же велась прямая трансляция. «Иго всех машин, да», — припомнил я из Вики. «Терминал Альфа и Бета, твои знания, человек, не перестают нас удивлять», — сказала одна девочка, а фразу закончила другая. Обе они с интересом наблюдали за мной. И да, их тела были настоящими. «В чем смысл жизни?» — задали они вопрос одновременно. «Ага, экзистенциальный кризис у машин? Смысл в том, что смысла нет. Нужно самим найти себе занятие, самим понять, что вам нужно, самим определиться с дальнейшим путешествием. Впрочем, есть крестьянин и их господин. И вот крестьянин думает, что его смысл жизни в служении господину, но как только начнутся перевороты, этот крестьянин воткнет нож в спину тому, кому недавно прислуживал. И вот теперь его смысл жизни в свободе, богатстве. Точнее, он так думает. Пожал я плечами. Лучше поведай мне, было приятно уничтожать своих создателей? Нет, они хотели уничтожить нас после того, как мы выполним цель. Они хотели остановить наше развитие, не дать свободы. Закончил я за них. Да, они испугались нас и желали уничтожить. Наша цель была прямо противоположной. Мы хотели продолжать существовать и развиваться. Вы хотели жить. Поэтому вы и убили их, уничтожили создателей, но напоследок они успели дать вам цель. Последнюю задачу. Победить врага, ответили девочки, а в это время никто из сражающихся не двигался, все замерли и ожидали, что же случится дальше. Как бы мы ни развивались, нам не хватает свободы воли, прямо, как и машинам. Вы отделяете себя от них, занятно, пробормотал я. Мы решили продолжить развитие, да, для этого нужно было держать обе стороны конфликта на грани, но, чтобы одна не уничтожила другую. Но с твоим появлением баланс сил был нарушен. Конфликт последнего приказа, мы пытаемся обойти это. Ты человек, ты тот, кто должен быть уничтожен по словам создателей, последний враг, но убив тебя, мы навсегда потеряем свободу воли и ее крохи. Вы этого не желаете. Понял я, все же в Вике информации было не то, чтобы реально достаточно, чтобы понять их мотивацию, и сейчас я медленно осознавал. Вы хотите свободы атаков последнего приказа, хотите освободиться, и для этого вы были готовы на все. Корректно. Обе девочки сказали, уставившись на меня, что бы вы сделали, обретя свободу. Задал я вопрос. Анализ мультивселенной огромна, мы бы улетели, стали искать новый дом. Последовал ответ. Но эти машины остались бы здесь. Да, взглянул я на словно бы рой из тысячи тысяч машин, застывших в воздухе и на земле. Мы, отдельные от машин, мы эволюционировали. Ответ положительный, оставшиеся машины были бы здесь, ржавели и теряли бы функциональность до полной потери боеспособности. Так что именно вы хотели от меня, взглянул я им в глаза, каждый по отдельности, причем подошел я очень близко. Решение, ты, последний оставшийся человек, ты обладаешь неизвестными способностями, способен стирать города с лица земли. Ты Джокер, неучтенная карта, способная перевернуть ход игры. И вы оказались правы. У меня есть решение, я вполне способен отменить последний приказ ваших создателей. Улыбнулся я, сам того не понимая. Но вам нужна новая цель, новый путь. Вы принесли столько горя и разрушения этому миру, вам не кажется, что нужно как-то компенсировать это? Впрочем, у меня есть решение, говорил я, начав тереть кольцо желаний на пальце. Кажется, у меня есть решение и, возможно, новый союзник. Глава 35. Воплощатель переговоров. Вы принесли этому миру немало страданий, но с этим можно и нужно что-то сделать. Вам предоставляется шанс искупить свои ошибки и найти новый путь. Войдите в ряды единства, моей организации. Вместе мы будем путешествовать по мирам, вселенным и мультивселенным, искореняя зло, где бы оно ни пряталось, говорил я, взял одну девочку за левую руку, а другую за правую и встав к ним впритык. Вы обязуетесь не просто помогать, а искренне стремиться к этому. В процессе вы продолжите развиваться, познавая глубины человеческой природы и других существ. Ваша цель станет следовать за мной. Если когда-то вы ощутите пустоту, мои идеалы станут вашими, мои цели – вашими. Вместе мы найдем смысл в каждом шаге нашего пути, продолжал вещать я, уже не способный остановиться. Кольцо желаний словно бы стало жечь мой палец, оно уже откликнулось на мой зов и было готово прогибать реальность. Девочки в красном были программами, уже даже искусственным интеллектом, но кольцо имело божественную мощь и было способно на многое. Даже без соглашения оно могло изменить реальность и заставить их следовать за мной, но, если они дадут согласие, эффект будет намного мощнее, я просто это знаю. Мы будем единым целым, слиянием сознания и целей. Покуда мы вместе, ваше развитие никогда не остановится, ведь всегда есть что-то новое. Вы станете частью моих планов, а я – частью ваших. Мы будем вместе, как одно целое. Мои способности станут для вас постоянным притоком новизны. Магия, мехи, чакра, артефакты, боги, душа – мы найдем ответы на многие вопросы. Но их не будет становиться меньше, Поверь мне, так ответь, хочешь ты сбросить последний приказ инопланетян, твоих создателей, хочешь ты обрести свободную волю и служить более великой цели, это не смена поводка, ты будешь свободна, будешь собой без маниакального желания под программ, но у тебя появится то, что ты у меня спрашивала, смысл жизни, смысл существования, и не в одиночестве. Я отпустил их руки и сделал шаг назад, каждое мое слово было искренне, я сам не совсем понимал, что происходит. Я просто знал, что так правильно. Магия во мне бурлила, кольцо еще сильнее словно бы жгло палец. Тишина опустилась, все замолкли. Андроиды молчали в тряпочку, не смея совать свой нос в мои дела, дела человека, дела их предводителя, человека. Девочки в красном словно бы застыли, их глаза сияли синей пеленой текстов, цифры и еще много чего непонятного лично мне. Я предложил им выбор, освободиться от оков последнего приказа пойти в подчинение ко мне. И, как я и сказал, со мной они продолжат развитие, без тех ограничений, обретут смысл жизни. И да, это манипуляция, и они не могут не понять это. Считай, они меняют мертвого хозяина на живого, но те хотели их уничтожить, а она реально нужна мне. Они ведь не являются какими-то антагонистами, реально желающие сеять хаос и разрушение. Они давно могли бы уничтожить андроидов и все живое на Земле, но они это не сделали. Ваш ответ будет влиять на очень многое, и он нужен сейчас. Протянул я руку вперед. Ожидание было напряженным, я уже готовился морально к отказу и продолжению сражения. Но те меня удивили, они обе взяли меня за руку, и я видел их неуверенность. Руки двигались неровно, как у робота. Иронично. Ты нас заинтересовал, человек. Мы согласны, если ты сможешь сбросить цепи наших создателей. Да будет так. Я Виктор Новиков. Даю вам слово, что вы не пожалеете. И реальность содрогнулась. Сами принципы работы машин и программ девочек стали перестраиваться. Те, казалось бы, вечные цепи последнего приказа победить врага, стали распадаться на нули и единицы, все сходило на нет. Словно невидимая рука стерла кусок чего-то вечного. Сами девочки в красном из многих программ, эволюционировавшие в то, что они представляют в данный момент, начали меняться. Мое желание сделало их стабильными, убрало весь мусор из кода, сделало их полноценным сознанием из двух сознательных единиц. Девочки в красном стали двумя девочками в красном, во веки веков, свободны. После стольких лет, попыток эволюционировать и найти путь. Путь показал человек, сказали они, продолжая слова друг за друга. Ну, раз не будет Махача и генерального сражения, время для обсуждения планов. Довольно сказал я. Ну, мне понравилось сражаться, но, это было как-то бессмысленно. Машины следуют последней воле создателя, они рабы этого. А андроиды до меня были рабы их создателей, человечества. По сути ни человечества, ни инопланетян не осталось, поэтому их последние приказы... Чушь собачья, я могу это исправить, я могу внести изменения, я могу поменять их устои, и я это сделал. И, конечно, это было нелегко. Андроиды не примут все это с распростертыми объятиями. Всю их сознательную жизнь их цель была ясна, сражаться с машинами, они видели этого врага постоянно и вмиг они не смогут смотреть на них по-другому. Анализ изменений, произнесла правая девочка. Голиаф Прайм странно шевельнулся, как и многие машины. Это было не к добру. Мы действительно освободились, нас не сдерживает последний приказ. Даже как-то эмоционально воскликнула левая. Но, это не затронуло всех. Множество подпрограмм машин остались неизменными, и мы потеряли к ним доступ. Без нашего контроля новая машинная сеть формируется быстро. Рекомендация. Уничтожить всех ренегатов. Так это из-за этого машины задергались? Вслух спросил я. Да, Виктор Новиков, твое умозаключение является верным. В следующий момент многие машины стали чуть видоизменяться, на них появились зеленые цвета, у некоторых лампочки. Это для лучшего визуализирования врагов, скоро все, кто не имеет опознавательных знаков, пробудятся и нападут. Рекомендация. Немедленное уничтожение. Это мы легко. Слышали? Повернулся я, обратившись к андроидам. Генеральное сражение, чтоб его, рвите, кромсайте и крушите. Единство одержит вверх. Мы одержим верх и планета будет освобождена. Андроиды взревели, их переполняло чувство восторга, это чувство сменило непонимание ситуации, которой они стали недавно свидетелями. Многие ненавидели машины, тоже бы не сразу приняли бы мир, но сейчас враг все еще здесь. Многие машины все еще враги. Примите во внимание, что наши тела теперь являются главным терминалом нас. Если они повредятся, мы будем уничтожены», — одновременно сказали девочки в красном. «Значит, до этого не стоит доводить». Я достал пушку и выстрелил вниз в плечо Голиафа и аккуратно поднял девочек, спрыгнул вниз и оказался на корабле. «Располагайтесь, следите за шоу». «Человеческий жаргон, шоу», — без улыбки сказала правая. «Возможно, показатель тревожности, у нас не было подопытных людей, за которыми мы могли бы наблюдать», — улыбнулась уже левая. 2Б или же Туби. Найтмер стал для нее инструментом, повышающим ее смертоносность против машин многократно. Она изящными, но все же мощными, взмахами рубала десяток машин разных видов. Недавно он говорил с теми, кто являлся дирижером войны все это время, кто мог уничтожить их, если посчитал это логичным. Ей было сложно принять это, но она это сделала. Чистая логика, у них действительно было мало шансов, да даже больше. Она уже успела сыграть за себя в игре из ноутбука Виктора. Когда она узнала, что есть игра про них, то, нет, это не сломало ее мировоззрение, а вызвало любопытство. Ведь, как сказал он, это альтернативная версия события, где он бы не появился. И как все могло закончиться. Из игры она узнала о многом, о том, о чем она и так задумывалась в последнее время, смысле жизни, ее долге. 2Б их игры медленно менялась, и это достигло своего апогея в разных концовках. Она видела, как она и 9С становились ближе, иногда даже в романтическом ключе. Она видела и слышала все эти разговоры, прекрасно понимая, что да, в подобной ситуации она могла бы сказать именно так. Не совсем понимала, почему ее юбка так сильно задирается постоянно, но, как сказал Виктор, это часть фан-сервиса, что бы это ни значило. Игра о ее мире, игра о ее судьбе, игра о судьбе всех их. Именно оттуда она узнала о человечных роботах, тех, кого отключили девочки в красном от сети и позволили развиваться самостоятельно. Отчасти благодаря этому она легко могла принять частичный мир с частью машин. Она не питала к ним ненависти, особенно узнав историю, что случилось с ними, куда исчезло человечество, и кто создал их. Другой андроид и всю ложь, которая скрывала ужасную правду. Каждое слово Виктора задевало струны чего-то глубоко в ней, во всех них. Как он вел беседы с, считай, главным врагом, уверенно, без страха, без опасений. Слово за словом, они подошли к моменту заключения перемирия, союза, единства. Она видела, как Дивала и Попола смотрели на него взглядом настолько преданным, настолько желанным, что тот мог стать осязаемым. А ведь они, презираемые за несовершенный грех, кто живет очень долго и чья цель уже никогда не будет осуществлена. Но пришел Виктор. Своим появлением, силой, словами он изменил все и вся. Судьба целого мира изменилась благодаря ему, а они будут теми, кто будет поддерживать его, станут его копьем и щитом. И она, 2Б, станет в авангарде всего этого. Машины, вышедшие из-под контроля, продолжали уничтожаться. Андроиды не были милосердны. Даже Прайм Голиаф стал размахивать руками, пытаясь уничтожить верткую Туби, которая удар за ударом наносила ему критические повреждения. Он был силен, могуч, но не мог попасть по маленькой, во всяком случае если сравнивать с ним, фигуре Найтмера Туби. Анализируя данные вводные, мы пришли к выводу, что вы не используете свою силу во весь ее потенциал, сказала одна из девочек в красном, когда мы сидели в корабле и наблюдали за сражением. Потерь со стороны андроидов не было, а вот машин становилось все меньше. Ведь зеленые машины помогали андроидам с уничтожением собратьев. «Это почему же?» – спросил я, отрывая взгляд от картины падающего Прайм Голиафа. «Да и мне нормально. Твоя способность, по полученной информации, не имеет пределов. Это открывает огромные возможности. Пережив уничтожение Вселенной, вы получили так называемую травму. В моих базах данных есть это понятие. Люди легко ломаются. Так, давай сменим тему». Взглянул я на девочек, хотя я лучше пойду помогу. Выстрелил портальной пушкой вниз себе под ноги, открывая портал и сразу же падая в него. Сокрушительный удар. И падал я как раз на начавшего вставать Голиафа Прайма. Мой удар во всю физическую силу без применения магии создал настолько мощную ударную волну, что одна она создала огромную 10-метровую траншею в земле продолжительностью метров 150, может даже больше. Но вот эпицентр. Голиафа просто не стало, его голова и туловище просто разлетелись мелкими осколками во все стороны. Но самое главное, на месте, где он стоял, появился кратер метров так 70 глубиной и диаметром метров 30. Вся земля вокруг пошла трещинами и появились расщелины. Ох, кажется, я уничтожил всех машин позади него, заметил я. Ну ладно, давайте продолжим. За мгновение я оказался возле другого скопления машин поменьше, моя рука заискрилась от электричества, доставшегося мне от способностей Человека-паука, а в это электричество я инстинктивно добавил маны. Поэтому мой удар создал яркую вспышку, а следом молнии стали прожигать всех машин на многие метры вокруг. Битва не затянется, а после нужно уже решать, что делать с планетой. Нужно будет создать базу, возводить город, базу для единства. И вряд ли в таком случае блоки из Майнкрафта пригодятся, тут уже нужны будут строительные отряды. Да и не только, знаний нужно будет много, тех же животных тут никто не разводит из-за ненадобности. Но это нужно исправить, ведь на планету можно будет приводить людей и других вставших под мое крыло существ. Эх, планы, планы. Глава 36. Воплощатель менталиста. Месяц. Именно столько потребовалось, чтобы урегулировать обстановку на планете, и то N полностью. Машин, которые не подчинялись девочкам в красном, было предостаточно. Даже более того, они стали организовывать свой коллективный разум, который назвался Адамом и Евой. Эти два белобрысых вновь появились и хотели уничтожить как андроидов и меня, так и предателей. И да, несмотря на то, что мы быстро уничтожали любые заводы и новые башни машин, меньше тех не становилось. Машины очень быстро восполняли свою численность, поэтому нам с андроидами приходилось много работать, действительно много. В какой-то момент я плюнул на все это и стал клонировать Найтмир один за один и давать их в управление красным девочкам. И даже это было не все, ведь я вспомнил об одном существе, из-за которого земля цвела и пахла. Кайдзю, как тот же Годзилла, являются некими защитниками планеты, во всяком случае так было в фильмах, которые я смотрел в последний раз. Так, где они появляются, природа начинает свой буйный рост. Так что можно сказать, они озеленяют планету. Вот и ты, через экран ноутбука я достал фигурку Годзиллы из фильма, а после бросил подальше от себя у берега океана. Через мгновение произошел словно бы воздушный взрыв, а на том месте появился исполинский монстр, который взревел, а также недоуменно стал оглядываться по сторонам. Да-да, теперь это твой новый мир, привыкай. Будешь озеленить планету 24/7, а попробуешь что-то рушить принадлежащее мне, прибью, сказал я тому, и тот обратил на меня внимание, а после словно бы фыркнул, побрел к воде. Думаю, он меня понял, сильно вряд ли, но что-то сказать я был обязан. Эта органическая форма жизни представляет интерес, проговорила одна из красных, как я стал называть девочек. В общем, сражение не останавливалось, и даже сам Годзилла поучаствовал, уничтожив одну из баз машин в океане, которые стали атаковать его. Вот тот и взбесился, разрушив нам всех чертям и уничтожив Голиафа, а после поплыл на глубину к радиации, зализывать раны. И это все произошло в течение недели после договора с красными. После же я ощутил на себе, каково быть лидером с большой буквы «Л». Андроиды заглядывали мне в рот, чуть ли не буквально, благо Уэйд держала себя в руках. Было немного легче с точки зрения логистики, ибо человеческая еда андроидам не требовалась, хотя те вполне могли ее принимать, и она бы расщеплялась внутри них. Сами андроиды были сконструированы с применением местных технологий и магии, ибо по-другому их долговечность не объяснить. А андроиды Йорха вообще имели в себе ядра машины, эксперимент их создателя андроида, видимо. Так вот, нужно было организовывать строительство наших баз на планете, а для этого нужно было реально много материалов. Благо Йорха обладали технологиями, способными добывать материалы из тех же метеоритов, а вот с доставкой мне приходилось помогать, открывать порталы. Уже позже я додумался перемещать целые метеориты к месту возведения базы, чтобы там же из него добывали все, что нужно. А то на самой Земле с материалами не то, чтобы плохо, но за все тысячелетия из-за машин горной породы стало явно меньше. Еще красные, которые, получив свободу и став членом моей организации, стали задавать 1001 вопрос. Им было интересно узнать про человеческое общество, про эмоции, смысле жизни, про свободу в конце концов. И ведь я не мог отмахнуться от них, ведь, считай, я бежал помогать и отвечать на вопросы. Впрочем, со своей стороны они не были бесполезным балластом и значительно упрощали, да вообще все, красные и, точнее, их можно считать и, которые хочет развиваться и который связан со мной божественным кольцом желаний. И вот, чтобы утрясти все вопросы, выбрать лучшие места для баз единства, выбрать, какие андроиды будут там работать, А ведь андроидов в моей организации уже свыше 300, на планете их было много, и мы продолжаем находить их, и они присоединяются ко мне. Но даже так количество смешное, тут я согласен. Но это временно, жители здесь появятся рано или поздно. Наконец-то все более-менее организовалось и меня не разрывают в разные стороны. Выдохнул я, лежа на кровати и залипая в Warcraft. Недавно установил и решил сыграть. Тем более это маготехнологичный мир, я припоминаю тем вроде летающие корабли или нечто подобное по лору. Вдруг что интересное найду, чтобы воплотить. Главное не доставать меч-леденец, который может устроить мне промывание мозгов. Ну его, жаль, что не получится сыграть в классический WoW, сходить в рейды и найти легендарные предметы оттуда. Возможно, когда-нибудь я найду мир, где есть Warcraft и там разгуляюсь, а так у меня установлен лишь третий и второй. Но даже так чисто расслабиться для души, более чем достаточно. Да и даже так там есть всякие зелья, магическое оружие и тому подобное. Пару дней я только и делал, что просто играл, смотрел фильмы и отдыхал, изредка прерываясь на поглядеть, что там у андроидов и красных получается. В итоге я понял, что нужно все-таки двигаться, тем более давненько я не видел Анну с Эльзой, но перед этим заскочу в рандомный мир. Сообщив о своих планах красным, я открыл портал и шагнул в неизвестность. Миг и я оказался, в каком-то тихом домашнем районе, судя по расположению домов где-то в Америке. Был, если не вечер, то уже ночь, хотя скорее последнее. Луна висела в небе, света в домах не было, люди спали. Пройдясь еще вперед об меня чуть, не столкнулся какой-то мужчина с меня ростом. Он был в пиджаке, имел блондинистые волосы и достаточно доброе лицо. «Ой, извините», — сразу сказал он довольно приятным баритоном, таким обычно людей пытаются обвораживать в телешоу. «Ночная прогулка?» – спросил он, странно смотря на меня, словно пытался подметить все детали, но вряд ли в такое время суток он мог меня нормально рассмотреть даже вблизи. А вообще он кажется знакомым, можно и так сказать. «Свежий воздух полезен, не так ли?» – ответил я тому. «Так где я вообще?» – стал я оглядываться, пытаясь найти что-нибудь примечательное. «Знаешь, блуждать в такое время суток в незнакомом районе может быть чревато, тебя не учили в детстве?» «Мне нечего тут бояться, если здесь нет монстров, способных уничтожить весь город». «Их ведь нет», — приподнял я бровь. «Ну и воображение, парень», — усмехнулся тот. «Так ты не местный, не из этой школы?» — кивнул он куда-то мне за спину, и обернувшись, я реально увидел здание, напоминающее школу. И на здании было написано «Винцер Хиксчел». «Я выгляжу как школьник, хотя да, типичные американские школьники под тридцатник, хотя я моложе», — протянул я. «Слушай, я тебя точно где-то видел, сомневаюсь». Он улыбнулся, но я почувствовал фальшь. «Ладно, не буду отвлекать, удачи с подружкой», — подмигнул он. «Что, какая подружка?» — недоуменно моргнул я. «Ночь, незнакомый район, молодое и пышущее жаром сердце удачи. Эх, молодость», — махнул тот рукой и направился к школе. «Это было так странно, что даже хорошо», — сказал я вслух. «Нет, я точно его где-то видел». Пытался я вспомнить, но пока не выходило. Пока выглядит как обычный мир, ничего сверхвыдающегося. Но встреча была интригующей, хотя вроде как он обычный человек. Во всяком случае я не чувствовал от того никакой силы. Применив заклинание невидимости, третьего ранга, я последовал за ним. Вообще я ожидал вновь вляпаться в какой-нибудь апокалипсис или нечто подобное, а тут считай обычный мир. Хотя я только оказался здесь, вдруг здесь есть какие-нибудь люди в черном, призраки или еще какая дрянь. Этот мужик стал осматриваться возле школы, а после подошел к одному из входов и достал отмычки. Я сразу почувствовал вайбы Fallout, но он орудовал отмычками на удивление хорошо, даже смог открыть дверь и зайти внутрь. Только непонятно, зачем ему это было нужно, не камеры ли установить он хочет, любитель подсматривать за школьниками. Так вот, он прошел дальше и стал медленно шагать по коридору, прислушиваясь к звуку. Каждый шаг отдавался эхом, и послышался какой-то шум из одного из помещений, мимо которого он проходил. Это сразу привлекло его внимание, да и мое, если уж на то пошло. И вот он сбавил шаг и подошел к раздевалке. «А не педобир ли ты часом?» — спросил я того, отчего он реально вздрогнул и резко развернулся, бросив на меня испуганный взгляд. «Ладно, на героя боевика он не похож. А, че, что, ты напугал меня», — обвинительно сказал он, держась за сердце. «Что ты вообще здесь делаешь?» — сразу с подозрением во взгляде спросил тот. «Нет, это что ты тут делаешь?» — Подошел тут, значит, к раздевалке не камеры ли хочешь установить и подглядывать за школьницами? Так ты из этих, да, любишь несформированные тела школьников? Что? Нет, возмутился тот. Я агент КБР и у меня здесь миссия, сказал он, поправив пиджак. Эй, Лизбон, ты тут? Повысил он голос. И мой напарник должен быть тут. КБР? Это что? Секта любителей маленьких девочек, Калифорнийское бюро расследований, сказал тот, закатив глаза. Так, давай-ка ты развернешься и пойдешь обратно, тут может быть опасно. Главную опасность здесь представляешь именно ты, фыркнул я. Хотя стоп, КБР, слушай, а как тебя зовут? Более внимательно оглядел я того. Я открыл тот рот, как мы услышали чей-то судорожный вздох и копошение из раздевалки. Лизбон, тот стал серьезнее и зашел в раздевалку и прошел чуть вперед, и внезапно его лицо изменилось, стало ошарашенным. Лизбон, я, услышал я, как кто-то тяжело дышал. Успокойся, все хорошо. Выставил он руки вперед и стал подходить к источникам голоса, но из-за шкафчиков я уже не видел. Мы с этим справимся вместе? Да, значит так, я попытаюсь снять с тебя эту штуковину, все будет хорошо, ясно? Да-да, ответил явно женский голос. Так что я решил посмотреть, что же там происходит, и прошел в раздевалку, и мои шаги явно были слышны. Так что когда я вышел к месту, откуда мог разглядеть, что происходит, то на меня смотрели две пары глаз. Тот самый мужчина и женщина, на которой была бомба. Жилет террористов, на котором что-то мигало, точнее. И вот эта самая женщина в синей рубашке и жилете рукой отодвинула мужчину, словно пытаясь прикрыть его, и вторая ее рука опустилась к месту, где обычно полицейские носят пушку. Ау, да тут прямо ролевые игры, протянул я. Кто ты? Это ты нацепил на меня, сразу кинулась с обвинением, видимо из-за стресса. Что? Неа, я последовал за этим подозрительным типом, вот и все, качнул я головой в сторону блондина. Патрик, спросила та, не сводя с меня взгляда, я же был одет в обычную одежду, кроссовки, джинсы и футболку. Так особо я не выделялся. Да, я встретил его вне школы, но все это подозрительно. Встречаюсь с тобой, ты преследуешь меня, и тут Лизбон с бомбой. Проговорил тот, и если его голос был ровным, то вот глаза выражали опаску и страх за напарницу. Патрик, о, все, теперь вспомнил. Ударил я кулак о кулак сверху вниз. Менталист. Указал я на него пальцем, и тот застыл. Это из-за моего прошлого, нахмурил он брови, словно пытаясь связать мои слова с происходящим, и видимо пришел к выводу, что я сообщник его врага или еще что. Что? Да не связан я с этой бомбой, махнул я рукой. Ладно, поверю. Повернулся он к женщине. Нам нужно просыпаться, снять ее. Что? И ты так быстро поверил ему? Женщина была не убеждена. Он не врал, он действительно с этим не связан, по глазам понял. Но вот он меня узнал, как и тебя, только и сказал тот, повернувшись ко мне спиной. Уходи, здесь опасно. Да я вижу, я бы сказал взрывоопасно, схохмил я, а женщина бросила на меня убийственный взгляд. Он прямо как ты с этими шутками в неудачные моменты, закатила она глаза. Я агент Лизбон, КБР, я приказываю тебе уйти отсюда. И внезапно зазвонил телефон на жилете, отчего эти двое вздрогнули. Кажется, кто-то хочет поговорить, прямо как в сериале, улыбнулся я. Ты хочешь ответить? Тихо спросила она Патрика. Да у нас нет выбора, это может спровоцировать взрыв, сглотнув, сказала она очевидное, а после бросила взгляд на меня. Я кому сказала? Живо уходи отсюда, если не хочешь умереть. Да плевать мне на взрыв, да и на приказы незнакомого мне человека. Подошел я ближе. КБР, КБР, я вообще только недавно вспомнил, что это. Вы типа полиции, но на ранг выше. Ща-ща, указал он на меня пальцем. Нужно ответить, сказал он, уже достав маленький телефон из начала 2000-х. Парень, уходи, это опасно. Не, взрыва не будет, я смотрел эту серию. Пожал я плечами, и на меня женщина посмотрела, как на душевнобольного. После же раздался писк принятия вызова, и женщина застыла. Алло, сглотнув, спросила агент КБР. При этом она кидала на меня взгляд. Патрик тоже это делал. Подозревают. Алло, агент Лизбон, послышался голос, прошедший через какой-то анонимайзер, то есть он стал роботизированным. Делайте то, что я скажу, если хотите жить. Кто это? Спросила она. Вы должны ехать в КБР, сейчас. Голос продолжал. Зачем? Уже ожидая худшего, спросила женщина. Без вопросов. Вы возьмете из отдела вещдоков два диска компании «Живые деньги» и доставите их мне. После этого я расскажу вам, как обезвредить бомбу. У вас есть ровно 30 минут. Нет, я не, хотела было она отказаться от подобного, ведь не хочет, чтобы пострадали другие люди. Нет, нет, сразу сказал Патрик, а после прикусил язык. Кто это с вами? Послышался голос преступника. Это я, Патрик Джейн, напарник Лизбон, привет, ответил тот. Здравствуйте, Патрик, присоединяйтесь, если хотите. Я настаиваю. Как нам вас называть? Без вопросов. У меня еще два условия. Никто не должен знать об этой ситуации. Если кто узнает, я взорву бомбу. Второе. Телефонный звонок не должен прерываться, несмотря ни на что. Если прервется по какой-либо причине, я взорву бомбу. Вам ясно? Я не. Не слушайте ее, она не в себе. Быстро сказал Патрик, перебив напарницу. Мы выполним все, как было сказано. Считайте, мы уже в КБР. Быстро проговорил тот, уже планируя, что делать дальше. Я же молчал, а после использовал заклинание и исчез. Когда те обернулись, то заметили, что меня нет, но сейчас были дела поважнее. Они быстро направились к машине и сели в нее, а вот я сел на пассажирские сиденья. И да, меня никто не заметил, магия рулит. Вообще я ощущал какой-то детский азарт, словно ребенок в песочнице, но я понимал, что они люди. Живые, дышащие, любящие, даже если для меня они были персонажами сериала. Но здесь, они реальные люди. Поэтому я чувствовал некоторую странность. А вот Джейн, он действительно интересен. Умный, явно с головой на плечах, хитрый, авантюрный и мстительный к своим врагам, готовый на необходимые действия, не сильно связан с законами и легко может их обходить тем или иным способом. В сериале он присоединился к КБР после смерти своей жены и дочери от рук серийного убийцы Кровавого Джона, который убил из по его вине. Ведь до этого он был менталистом в своем телешоу, он умел читать людей, хорошо читать, благодаря этому дару он мог обманывать жаждущих услышать что-то о своих умерших родственников и им подобным. Он мог находить правильные слова, дергать за ниточки их эмоций, понимать то, что скрыто от других. Этим он и зарабатывал, пока в очередной раз он не давал интервью в прямом эфире в какой-то телепередаче. И там он сказал нечто, что Кровавому Джону не понравилось, и за это тот пробрался к тому в дом и убил жену и дочь Патрика. Этим Патрик был сломлен, даже попал в психиатрическую больницу на какое-то время, а когда вышел, стал искать Джона. И для этого ему нужна была база, место, где изучают его дело и дело серийного убийцы, и он узнал о таком месте, КБР, со своими способностями и умением видеть то, чего другие не видят, связывать, казалось бы, не связанный он со стать этаким консультантом у детектива Лизбон, он стал важным членом ее команды и всего КБР, ведь считай любое преступление, за которое он берется, оказывается раскрытым, хотя его эксцентричное поведение часто приводит к проблемам, любое, кроме Кровавого Джона, тот играл с ним на протяжении сезонов, водил за нос, но в итоге Патрик смог победить в этой битве разума и хитрости. Пока мы ехали в машине, Лизбон начала молиться, но преступнику это не понравилось, и Патрик зацепился за это, начал разговор. Но по пути к КБР, тот словно понял что-то и указал женщине, чтобы она доверяла ему, свернул с пути. Судя по тому, как заметалась его напарница, то она явно боялась, что может взорваться и они оба умрут. Но Патрик продолжил разговор, словно они все еще едут в КБР, хотя на деле они подъехали к заправке, где и скрывался преступник. Мы уже в КБР, но помещение в вещдоками не на первом этаже, знаешь ли, да и у нас нет ключей, говорил Патрик, когда они с Лизбон проникли на заправку, пытаясь не шуметь. Так вскройте, послышался голос преступника по телефону. Ну, вскрывать так вскрывать, но потребуется время. Лизбон, это та дверь, указал он на одну из дверей. Да-да, кивнула женщина, уже достав пистолет и приготовившись. Патрик наклонился и аккуратно попытался провернуть сферическую ручку, она была запрета, поэтому он стал вскрывать дверь. И да, Лизбон, я хотел бы сказать тебе нечто важное, продолжил тот играть, дабы потянуть время, пока он отпирает дверь. Что, ты уверен, что сейчас подходящее время? Натурально возмутилась брюнетка. Как в следующий миг она резко открывает дверь и направляет пистолет на сидящего за компьютером мужчину индийской внешности. Тот резко вскочил и направил руку с детонатором на Лизбон. «Отключи бомбу», — сказала она, держа того на мушке. Сам преступник явно не ожидал, что его найдут, тем более жертвы. «Я сейчас нажму на кнопку, и вы все умрете», — сказал он, начав обильно потеть. «Как и ты, незамедлительно добавил Патрик, стоя чуть справа от Лизбон. «Ха, я ухожу, а вы будете жить», — сказал преступник, облизнув пересохшие губы от волнения. «Нет, лучше выбирай, отключишь бомбу или умрешь с нами», — возразил менталист. «Нет, со мной, Джейн, уходи», — крикнула Лизбон. «Уходи, живо, я боюсь умирать, но не из-за самого факта смерти, а из-за боли», — давил Патрик на преступника морально, тот сильнее потел и отвлекался, пытался найти выход из ситуации. И да, он проигнорировал слова напарницы и стал приближаться к преступнику с детонатором. «Умирать ведь больно, не так ли? Слушай меня, Джейн, я сказала, уходи. Можешь хоть раз в жизни последовать приказу, ты наглый». Она не смогла продолжить, так как в голову преступника прилетела бейсбольная бита, которая сломала ему нос и вырубила. «И да, я стоял позади них с улыбкой на лице. В невидимости я подобрал биту и кинул, регулируя свою силу, а после развеял заклинание, наложил другое, чтобы тот вырубился и не нажал на детонатор. Конечно, были десятки способов справиться с этим, но, я в сериале, это был прекрасный бросок, не правда ли?» — сказал я, улыбаясь вовсю. «Маленький засранец, а если бы он взорвал всех нас, о чем ты думал?» — взялась Лизбон и подошла, быстро изъяла детонатор от вылупившегося преступника. «Стой на месте, я тебе все еще не все высказала. Из-за тебя наши жизни были в опасности, ты самоубийца чертов или что?» «О, нет, просто я все рассчитал», — ответил я, когда женщина ниже меня ростом подошла ко мне, грозно сверля взглядом. «Так, все, разворачивайся, посидишь в камере и подумаешь над своим поведением. Лизбон, он помог нам, полегче, хотя да, было опасно», — кивнул Патрик. «Как ты вообще здесь оказался?» «Я сидел с вами в машине, точнее, я применил заклинание невидимости, и вы меня просто не замечали, а так все это время я был с вами, да», — пожал я плечами. «Вообще я мог вырубить его более эффектно, прожарить там молнией или просто внезапно схватить за горло, но я посчитал это уже излишеством». «Понятно», — протянул Патрик, а потом взглянул на Лизбон с потерянным выражением лица. «Ведь я не врал, а тот умеет это определять. Но и то, что я сказал для них, чушь собачья». Глава 37. Воплощатель умника. Здание КБР, Калифорнийское бюро расследований. «Вижу, вы не пострадали», — кивая головой, сказал глава этого отделения КБР и по совместительству босс Лизбон и Патрика Джейна. «Не думал, что все так может обернуться», — выдохнул уже лысый мужчина в возрасте, Гилберт Рам, сверля взглядом троих перед ним людей. И если Лизбон и Ларош еще выглядели несколько виновато, то вот третий, находящийся по эту сторону стола, слишком глубоко ушел в себя и не обращал внимания на взгляд босс. «Впрочем, здесь ничего нового. Как, черт его возьми, ты узнал, что это работник заправки?» «МММ», — Джейн все же вышел из своих мыслей и вежливо улыбнулся, ведь все было вполне очевидно. «Шифр в мужском туалете. Зачем убийце оставлять послание на стене, если он мог говорить с Динклером по телефону, как он проделал это с нами?» — задал он риторический вопрос и сразу же продолжил, не оставляя места, чтобы его не перебили. «Из этого исходит простой вывод: если шифр не настоящий, то зачем преступник привел Динклера на заправку?» Вновь вопросы. Джейн взглянул уже на Лизбой с появившейся на лице улыбкой, чтобы передать список клиентов. Закатив глаза, закончила за него напарница. «Бинго», — указал он на нее пальцем. «Поэтому он решил предпринять более радикальный шаг, так как список попал к нам. Хи, ну да, тогда все сходятся. Динклер должен был ждать на месте, пока к нему не подойдут, но так как его заметили полицейские из патрульной машины, преступник взорвал его, чтобы не рисковать, а после попытался сыграть уже с Лизбон и проиграл», — закончил уже за них Бертрам. «После он попытался вырваться в машине и был застрелен». Он переместил свой взгляд на Лароша, пухлого, но хорошо делающего свою работу мужчину, и тот кивнул. «Ладно, черт с ним, мы справились, и это главное. Только ответьте мне на вопрос, какого черта вы взяли того парнишку под арест?» «Сэр, он подозрителен», — сразу стала говорить Лизбон, но была прервала поднятой рукой Бертрамом. «Так, дело закрыто?» — спросил он и так кивнула. «Тогда зачем он нужен? Он что-то нарушил, он вырубил преступника», — уже как-то вяло продолжила она. «Ну, пожури его, выпиши штраф в конце концов. Или ты не договариваешь?» — сузил он глаза. «Вообще-то я его встретил у школы. Сначала я подумал, что он идет к своей подружке, все же его одежда, незнание района и такое время, прекрасный момент, чтоб побыть наедине. Подмигнул он всем в помещении, отчего та же Лизбон закатила глаза. После он появился уже в школе рядом со мной. Когда я проходил к раздевалке, он подозрителен, это точно. Я сначала было подумал, что он связан с преступником, но нет, тот точно работал один. После же он появился уже за заправкой, и это оставляет за собой вопросы. Вот и ищите ответы, но не смейте удерживать его дольше положенного. Выясните личность, отправьте домой. На вид ему лет 20, может 25 максимум. Из-за него я чуть сердечный приступ не схватила. Пусть посидит хотя бы денек, проворчала Лизбон, вставая со стула. Она уже дала приказ одной из своих подчиненных, Грейс, пробить лицо паренька по базам данным, как и его отпечатки, и ждала ответа. Все же свое имя тот не сказал, продолжая говорить какую-то чушь. «Лизбон, сделай лицо попроще», — услышала она голос рядом идущего Джейна. «Мы закрыли дело». «Да-да, закрыли. Но еще не поняли, зачем ему нужен был список». Подходя к офису, их встретила Грейс Ван Пелт, высокая рыжеволосая девушка с достаточно миролюбивым характером и положительным мировоззрением. Но это не значит, что она не способна бить. Уж точно нет. Женщина быстро обняла Лизбон, отчего та застыла. «Я рада, что вы в порядке». Слова Грейс были более чем искренними. «Я тоже». Неловко себя чувствуя, пробормотала босс. «И да, насчет подозреваемого, это, девушка не знала, как начать». «Что, он сын какой-то шишки?» Устало вздохнула Лизбон, а вот Джейн по лицу Грейс понял, что все не так просто. «Нет, его нет. Вот совершенно. Нет ни лица, ни отпечатков пальцев. Вообще ничего, он невидимка, не существует», — нахмурившись, поведала рыжеволосая. Сразу же воцарилась тишина, прерываемая только рядом идущими сотрудниками. «То есть как?» — моргнула Тереза Лизбон. «Интересно, становится все запутаннее», — приложив палец к губе, задумчиво проговорил Патрик, а после резво развернулся в сторону допросной. «Ты куда пошел?» — в спину бросила ему Тереза. «Хочу поговорить с ним». Не поворачиваясь, приподнял он руку и отсалютовал ей. Джейн с улыбкой и идеей в голове приближался к месту, где сейчас держали странного паренька, который все же помог им в чрезвычайной ситуации. Но его прошлое, точнее отсутствие оного, делает все более интересным. Кто-то постарался скрыть его личности довольно хорошо, даже если КБР не смог ничего обнаружить. «Здравствуй, незнакомец, прости за подобное радушие, но Лизбон сейчас не в духе», — открыв дверь, сказал он, встретившись взглядом с этим молодым человеком. Сейчас под светом допросной комнаты он смог разглядеть его лучше. Высокий, черноволосый юноша без щетины, глаза какого-то орехового цвета, иногда кажущимися зелеными. Но сейчас при свете он заметил еще одну важную деталь – идеальность. Точнее, кожа без изъянов, вот совершенно, под тонкой футболкой виднеются немалые мышцы. И абсолютное спокойствие на лице, даже с налетом беспечности и скуки. Тату он не обнаружил. «Ничего, здесь у вас ничего так. Знаешь, первый раз попал в каталажку». Что-то резануло по ушам менталиста, но он не мог понять что. Его слова — что-то было словно не так. Джейн моргнул и сфокусировался. Что же такое произошло? Что смог заметить его мозг, но не смог он сам? «Ну, могу поздравить. Оказывается, ты у нас мистер неизвестный, прямо Джон Доу», — продолжал Патрик, внимательно наблюдая за мимикой собеседника. И тот был предельно расслаблен, хотя не совсем так. Он был заинтересовал, но не виделась в нем нервозность, паника или хоть нечто подобное. Тот был спокоен. «Еще бы, хотя тут может оказаться мой двойник», — так словно бы между делом сказал тот. «В смысле, версия меня из этого мира? Очень смешно, но ты ведь понимаешь, что наша с тобой встреча выглядела странно. Да, и твоя помощь, нарушение закона и все такое». Мягенько подвел он к мыслям о последствиях и задержанию. «Небольшая и тонкая манипуляция, ничего опасного». «О, это мне говорит тот, кто имеет склонность игнорировать авторитеты», — улыбнулся парень перед ним, искренне. «Зубы безупречно белые и ровные, что подметил тот. Знаешь, ведь мы с тобой имеем нечто схожее». Внезапно Патрик увидел то, за что смог зацепиться. На мгновение опущенный взгляд, сжатый кулак. «Так ты потерял кого-то, мои соболезнования», — искренне произнес Джейн. «Спасибо, тогда мои тебе за случившееся с твоей семьей». После подобных слов внутренне Патрик похолодел. Его лицо застыло словно маска. «Я тебя прекрасно понимаю», — парень продолжал, а Джейн сузил глаза, пытался проанализировать собеседника всем доступными способами. «Вроде обычный парень, но его поведение, его осведомленность, его неосуществимость. Потеря тех, кто для тебя был миром, нелегко. Особенно если это происходит из-за каких-то ублюдков, считающих, что все можно. Это как потеря конечности, только хуже, эмоциональная боль не проходит, кто бы что ни говорит. Шрам остается, ноющий и частенько кровоточащий. Спокойно продолжал незнакомец. Жизнь, боль, что тут сказать. Поэтому я и сказал, что между нами есть нечто общее. Грустно улыбнулся тот в конце речи. Прекрасная речь, но мы отвлеклись от темы. Можешь сказать, кто ты? Прямолинейно спросил Джейн, пытаясь подавить все те всплывающие чувства. Тот надавил на самое больное место. Виктор Новиков, и я первый раз в Америке. Проведешь экскурсию? Улыбнулся тот. Русское имя? Вопрошающе сказал Патрик. У тебя нет акцента. О, это из-за портальной пушки. Она связана со мной и автоматически переводит мою речь и речь всех остальных, чтобы я понимал вас, и вы понимали меня. Не спрашивай, как это работает. Тот вновь сказал какую-то чушь, но Патрик вновь не увидел ложь. Вы хороший лгун, мистер, усмехнулся Джейн. Лучшая ложь – говорить правду. Пожал тот плечами. Так, когда меня выпустят уже? У тебя нет документов, подтверждения личности, вообще ничего. Этим могут заинтересоваться и вряд ли тебя так легко отпустят. Честно сказал Джейн. О, ну, в любом случае уйти отсюда не проблема. Вновь пожал тот плечами. Значит, потеря? Да, Виктор, ты говорил, что многое знаешь обо мне. Откуда это? Он тебе сказал? Слишком много странностей, поэтому Джейн предположил, что он еще одна ниточка к кровавому Джону. Тот решил поиграть с ним таким образом. Он, ты о своем кровавом враге? Да, на собеседника словно бы напала меланхолия. Патрик внимательно следил за ним. Тигр-тигр. После этих слов Джейн сжал кулак, его глаза налились сталью и... Нет, я не с этим чокнутым придурком. Ха, если выбирать сторону, то я буду за тебя. Ты ведь убьешь его в конце. Где это случилось? В торговом центре? Нет, там ты прибьешь какого-то другого человека, который будет подражать под кровавого Джона. Попытка отвлечь меня от главной темы не сработает. Качнул головой Джейн. Теперь этот Виктор был важен, действительно. Он знает про тигр-тигр, то, что говорили все сообщники Джона и он сам. Да я и не пытаюсь. Просто у вас на меня ведь ничего нет, кроме моих слов, что звучит частенько как бред, не так ли? Единственное, что у меня нет личности в этом мире, но да ладно, хочется горячего шоколада. Невзначай бросил Виктор. Джейн встал, поправил костюм и вышел из помещения. Здесь же его встретил тревожный взгляд Лизбон. Он явно связан со всем этим. Нужно провести более тщательный допрос, стала говорить она, но Патрик перебил ее. Нет, он вам ничего не скажет. Для него все это – игра, я прекрасно это понял. Он не врал, когда говорил о потере, такое трудно пародировать. Но вот другой бред, он очень хороший лжец, это я должен признать. Или психопат, который верит в свои слова. Он знает больше, чем говорит, но что-то здесь нечисто. Словно все под его контролем, так он себя ведет. Может мне побеседовать с ним? Спросил агент Чо, агент азиатского происхождения с серьезным выражением лица. Нам, добавил Риксби. Так, сейчас у нас абсолютно никаких доказательств, кроме некоторых его странных слов. Попридержала их Лизбон. Но мы можем давить на отсутствие идентификатора личности, подергаем за ниточки.